Глава вторая. Черные куры. Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключ ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Неверская и Коконас сбегали по наружной лестнице, так что Екатерина, войдя в комнату, могла слышать, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов. Она осмотрела все пытливым взором и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рене. «Кто был здесь?» — спросила она. «Любовники, вполне удовлетворенные моим заверением, что они любят друг друга». «Пусть их», — ответила Екатерина, пожав плечами. «Здесь больше никого нет?» «Никого, кроме вашего величества и меня». «Вы сделали то, что я вам сказала?» «Насчет черных кур?» «Да». «Они здесь, мадам». «Ах, если бы вы были еврей!» «Я еврей? Почему, мадам?» «Вы могли бы прочесть замечательные книги, написанные евреями о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из них и прочла в ней, что евреи искали предсказания не в сердце и не в печени, как это делали римляне, а в строении мозга и в форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы». «Да, мадам, я сам об этом слышал от одного моего друга, старого раввина. Бывают буквы, — продолжала Екатерина, — начертанные так, что открывают путь для целого ряда предсказаний. Но халдейские мудрецы советуют...» «Советуют что?» — спросил Рене, чувствуя, что Екатерина не решается продолжать дальше. «Советуют делать опыт на человеческом мозге, как более развитом и более чувствительным к воле вопрошающего. Увы, ваше величество, хорошо знаете, что это невозможно», — сказал Рене. «Во всяком случае затруднительно», — ответила Екатерина. «Ах, Рене, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея, как это было бы просто! При первой казни я подумаю об этом. Ну, а покамест будем действовать в области возможного. Готова ли комната для жертвоприношений?» «Да, мадам». «Пройдем туда». Рене зажег свечу, судя по запаху от ее горения, то тонкому и сильному, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Затем, освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью. Екатерина сама выбрала нож синеватой закалки. Две курицы, лежавшие в углу, тревожно вращали золотистыми глазами, когда к ним подходил Рене. «Как будем делать опыт?» — спросил он, взяв одну из них. «У одной мы исследуем печень, у другой — мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, то значит верно, в особенности, если эти результаты совпадут с полученными ранее. С какого опыта начнем? Над печенью?» «Хорошо», — сказал Рене. Он привязал курицу к жертвеннику за два вделанных по его краям кольца, положив курицу на спину и закрепив так, что она могла только трепыхаться, не двигаясь с места. Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица вскрикнула три раза, некоторое время потрепыхалась и околела. «Всегда три раза», — прошептала Екатерина, — «предзнаменование трех смертей». Затем она вскрыла труп курицы, и печень сместилась влево, продолжала она, всегда влево. Три смерти и прекращение династии. Знаешь, Рене, это ужасно. Мадам, надо еще посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы. Рене отвязал курицу и, бросив ее в угол, пошел за второй жертвой. Но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись. Начала бегать вокруг кельи. А когда Рене загнал ее, наконец, в угол, взлетела выше головы Рене и движением воздуха от взмахов ее крыльев загасила чародейскую свечу в руке Екатерины. «Вот видите, Рене, — сказала королева, — так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли. Три сына, ведь «Три сына!» — прошептала она грустно. Рене взял у нее погасшую свечу и пошел зажечь ее в соседнюю комнату. Вернувшись, он увидел, что курица спрятала голову в воронку. «На этот раз не будет криков», — сказала Екатерина. «Я сразу отрублю ей голову». Действительно, как только Рене привязал курицу, Екатерина исполнила свое обещание и одним ударом отрубила голову. Но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся. «Видишь», — сказала Екатерина в ужасе, — «вместо трех криков три зевка. Три. Все три. Умрут все трое. Души всех кур, отлетая, считают до трех и кричат троекратно. Теперь посмотрим, что скажет голова». Екатерина срезала побледневший гребешок на голове курицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочки что-нибудь похожее на буквы. «Все то же!» — крикнула она, всплеснув руками. «Все то же! И на этот раз предвестие яснее, чем когда-либо! Иди взгляни!» Рене подошел. «Что это за буква?» — спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте. «Г?» — ответил флорентиец. «Сколько этих «Г»?» Рене пересчитал. «Четыре?» — сказал он. «Вот-вот, это так, понятно? Генрих IV! О, я проклята в своем потомстве!» — простонала она, бросая нож. Страшное зрелище представляла фигура этой женщины со сжатыми окровавленными руками, бледной как смерть и освещенной зловещим светом. «Он будет царствовать! Будет царствовать!» — сказала она со вздохом безнадежности. «Он будет царствовать», — повторил Рене, всецело занятый какой-то важной думой. Но мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины, видимо, от какой-то новой мысли, вспыхнувшей в ее мозгу. Не оборачиваясь, не меняя положение головы, опущенной на грудь, она протянула руку по направлению к Рене и сказала: «Рене, не было ли такого случая, когда один перудженский врач отравил губной помадой и свою дочь, и ее любовника, обоих вместе?» «Да, был, мадам. А любовником ее был?» — спросила Екатерина, все время думая о чем-то. «Король Владислав, мадам». «Ах, да, верно», — прошептала Екатерина. «А вы не знаете подробностей этого происшествия?» «У меня имеется старинная книга, где есть рассказ об этом», — ответил Рене. «Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать». Оба вышли из кельи, и Рене запер за собою дверь. «Ваше Величество, будут ли от вас какие-нибудь другие распоряжения насчет новых жертвоприношений?» «Нет-нет, Рене, я пока вполне убеждена и этими. Подождем. Не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь присужденного к смертной казни? Тогда в день казни ты сговоришься с палачом». Рене поклонился в знак согласия, затем, держа в руке свечу, подошел к полкам, где стояли книги, встал на стул, вынул одну из них и подал королеве-матери. Екатерина раскрыла книгу. «Что это такое?» — спросила она. «Како вынашивати и питати ловчих птиц, соколов и кречетов, дабы они соделались смелы, сильны и к ловле охочи». «Ах, простите, мадам, я ошибся. Это руководство к соколиной охоте, составленное одним ученым из Луки для знаменитого Каструча Кастракани. Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплет, и я ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только три экземпляра ее на всем свете. Один в Венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи. Но затем Пьетро Медичи подарил ее королю Карлу VIII, проезжавшему через Флоренцию. А вот этот третий.